Глава 22. Мне доложили, что вы были в Советском Союзе и вели переговоры о заключении мира. Это правда? — спросил Дёнец, когда они остались вдвоем. Правда, — кивнул Канарис. Переговоры вел не только с коммунистами, но еще с англичанами и американцами. И как успехи? Как вы вообще смотрите на успехи нашей армии? Только прошу отвечать честно. Мне на самом деле очень интересно ваше мнение. Мы проигрываем эту войну, — не стал ходить вокруг да около Канарис. Англичане уже хотят нарушить наши прежние договоренности, хоть и делают вид, что сами не рады усилению коммунистов. Даже если получится заключить мир и договориться о совместных действиях, то максимум, на что нам можно надеяться, это на блокирование коммунистов с воды. Только Советы уже сами нарастили производство и в состоянии достойно нам противостоять. Если не в этом году, то в следующем они точно оттеснят наши войска со своей территории. Англичане вряд ли пришлют нам свои войска. В этом нет никаких сомнений. Когда же мы достаточно друг друга ослабим, то и сами с радостью нападут на выигравшую сторону. «Что с американцами?» – спросил Дёнец. «Тут все еще хуже. Рузвельт вообще не хочет вести с нами никакие переговоры, а вот с коммунистами пытается договориться». Ему нужны советские аэродромы для действий против Японии. Правда, пока Сталин не собирается их предоставлять. Но это пока. Как только они оттеснят нас со своей территории, то запросто могут пустить американцев на свою территорию. Впрочем, говорить об этом пока рано. В любом случае, американцы не станут подписывать с нами мирный договор и тем более воевать против Советского Союза. У них с японцами проблем хватает. «Вы так говорите, как будто войну мы уже проиграли», – недовольно сказал Дёнец. «С таким настроением мы на самом деле проиграем». Коммунисты уже перенастроили всю свою промышленность на военные рельсы. Поверьте, чем дольше будет длиться конфликт, тем большие потери мы понесем. Как бы нам не столкнуться с такой же ситуацией, которая была после Великой войны – нищета и голод. Также коммунисты активно используют пропаганду – а именно рассказывают, как захватчики ведут себя на оккупированной территории. Нужно немного приостановить деятельность СС. Мне страшно подумать, что будет, если Советы войдут на земли Германии. Дёнец посмотрел на Канариса и поморщился. Уж больно неприятные слова говорил глава Абвера. Как будто армия Германии уже разгромлена. «Я уже отдал распоряжение об улучшении питания для военнопленных», – проворчал Дёнец. «Но, как вы должны понимать, у нас самих с продовольствием некоторые проблемы». «Сталин предлагает провести обмен пленными всех на всех», — заявил Канарис. «Нет», — тут же отказался Дёнец, своим категорическим отказом заставив главу Абвера вздохнуть. «У нас больше их пленных, причем намного. Если мы хотим мира, то нужно идти на уступки», — не сдавался Канарис. «Опять же, нужно приостановить деятельность СС». Или вообще их распустить. Все знают, какие у вас отношения с Гиммлером. Решили воспользоваться моментом и уничтожить конкурента? Мой фюрер, дело не в личной неприязни, а в том, что из-за деятельности отрядов СС мы просто не сможем заключить мир на более приемлемых для нас условиях. Конечно, если отведем свои войска на границу, то коммунисты какое-то время не будут нас трогать, но потом все равно объявят нам войну. Они не простят нам эти зверства. Тем более у них против нас идет активная пропаганда. А в первую очередь именно действия войск СС способствуют усилению этой пропаганды. С каждым днем ситуация для нас все сложнее и сложнее. И подобное почти на каждом фронте. Русские ведут себя не так, как в начале войны. Они уже научились воевать. Вы в курсе, что американцы не без помощи колдуна отправили в СССР несколько заводов. «Мне об этом известно», — поморщился Дёнец. «Потопить корабли не смогли, как ни старались. Об этом ценном грузе узнали только тогда, когда заводы начали ставить. Кстати, это еще один серьезный повод убить этого колдуна. Почему вы до сих пор этого не сделали? Если раньше он просто поставлял в СССР продовольствие, то теперь не без его помощи Советы получили патенты и заводы. А это серьезная для нас угроза. У коммунистов и без американских мощностей полным ходом налаживают производство техники и оружия. вы же встречались с колдуном. Неужели он такой неуязвимый? Мы не можем бросить против него армию, вздохнул Канарис. Охрана очень серьезная. Несколько раз меня проверяли, а все оружие забрали задолго до того, как я въехал в его квартал. Надо сказать, что его охраной занимается грамотный человек. Один раз на приеме у одного из промышленников его попытались отравить. Но яд не подействовал, а потом всех, кто принимал участие в этой операции, арестовали. Сбежать никто не успел. Дальнейший разговор был прерван. В комнату вбежал помощник Дёница. «Мой фюрер, русские применили на фронте новое оружие», — сказал он. «Только что пришел доклад». «И что за оружие?» — спросил Канарис, догадываясь, что никакого оружия просто нет. А снова отличился колдун. «Написано, что это гигантская птица, плюющаяся огнем», — неуверенно доложил помощник. По возвращению в Аргентину меня ждала радостная новость, которую мне сообщил мой финансист. Был в штате уже и такой служащий. С большим трудом его удалось переманить к себе. Даже не ожидал, что он был так предан прежнему хозяину. В общем, впервые мои предприятия пошли в плюс. Стали давать больше, чем потреблять. Конечно, все купленные предприятия еще далеки от идеала. Многие в данный момент являлись убыточными, но работа все равно идет, и средства в них вкладываются немалые. Тем более нужных специалистов у меня хватало. Большинство людей с радостью шли работать ко мне и теперь старались оправдать оказанное мною доверие. Само собой, говорить о том, что сейчас у меня больше дохода, чем расходов, не стоило. Очень много денег поедает война, а ведь мне их уже не вернуть, помогаю бескорыстно. Приходилось и дальше лечить богатых клиентов, а их поток от чего-то не уменьшался. Впервые у меня попросил помощь судоплатов, подлатал их ученых. Насчет очередной партии военных даже не заикнулся. Павел Анатольевич не стал скрывать от меня тот факт, что легендарного в будущем Калашникова нашли. И теперь он плотно подошел к разработке нового автомата. Даже сделали действующий образец. Благо, что я смог накидать им эскизы. Ну а дальше уже сами додумали. Впрочем, как я и думал, полностью переоснащать армию будут только после войны. Сейчас автоматами Калашникова будут пользоваться только отдельные воинские формирования, проверяя оружие в действии. Не обошли мы разговор и о ядерном оружии, которое вскоре могло появиться у американцев. И вроде бы у британцев тоже. Или я чего-то путаю. Впрочем, когда я завел об этом разговор, Судоплатов тут же сделал стойку. Видно, информация была строго засекречена. А тут кудесник из Аргентины сам начал говорить лишнего. Разумеется, всех конструкторов и ученых, участвующих в создании оружия, я помнить просто не мог. Но некоторые фамилии назвал. Правда, по реакции разведчика понял, что группа уже создана без меня. А вообще мне нужно побольше следить за своим языком. Вон с каким подозрением он на меня смотрит. Думает, что сую свой нос в секреты Советского Союза. «Американцы тоже ведут разработки», — сказал Павел Анатольевич. «Может, поспособствуете в добыче информации от наших американских коллег?» «А вы уже в курсе, кто у американцев этим занимается?» — уточнил я. «Мы много о чем знаем», — расплывчато ответил разведчик. «Ну тогда просто убейте их ученых. Я не собираюсь лезть на такой секретный объект. Вдруг обнаружат. У меня и без американцев проблем хватает». Я на самом деле опасался лезть на секретные объекты. Как на советский, так и на американский. К британцам лучше тоже нос не совать. Возможностей у этих держав хватает. Могут меня обнаружить. Не красть же ученых. Сейчас у меня со всеми, кроме немцев, нормальные отношения. Американцы даже согласились дать Советскому Союзу заводы. А ради этого мне пришлось снова выходить на Гопкинса и уговаривать помочь решить эту проблему. Как оказалось, купить оружие – это одно дело, а совсем другое – получить разрешение на постройку целого завода. Еще и требовалось отправить в Советский Союз профильных специалистов. Впрочем, советские рабочие быстро смогут разобраться в том, как все устроено. Надолго американские инженеры в Советском Союзе не задержатся. В общем, отношения неплохие, даже скорее дружеские, и не хотелось бы мне становиться с ними врагами. Их богатые граждане часто у меня появляются. Скоро и англичане начнут паломничество в Аргентину. Англичане уже развили вокруг моей территории бурную деятельность. Количество их агентов резко возросло, что не особо меня радовало. Благо, что пока умудряемся сдерживать всех на расстоянии. Хотя уже было несколько попыток подкупа моих подчиненных. Только тут англичанам похвастаться нечем. Я все свое ближайшее окружение проверяю. Всем об этом известно. Как и то, что соврать мне не смогут. Может, поэтому не берут взяток. Как я уже говорил, призывать тварей из другого мира мне больше не хотелось. Слишком это опасно, да и страшно, чего скрывать. Ладно бы они просто убивали людей, но нет, умудряются высасывать души или съедать. Даже не знаю, как правильно сказать. Но и коммунистов без своей помощи оставлять не собирался. Стал работать над новым планом, более болезненным для меня. Зато точно не будет никаких последствий. В этом мире для мага раздолье. Не было тех, кто может меня остановить. Вот и занимался всем, что только придет в голову. Например, заклинание, которое я хотел применить на этот раз, очень простое. Его даже слабенький маг может запросто развеять. При серьезных столкновениях в моем прошлом мире его почти не использовали. Магической силы оно потребляет достаточно много. Причем сразу. А уничтожить результат труда сильного мага может даже начинающий. В мире магов в основном использовали более редкие заклинания, которые можно было создать. К тому же они не били по площадям. Старались прицельно выбивать из вражеской армии своих коллег. Сейчас мне не нужно скромничать. Наоборот, чем большую площадь я накрою, тем лучше. Правда, после этого немцы снова начнут на меня охоту. Хотя они ее не прекращали. Мне нужно вселить в их сердца страх. Пусть сидят в окопах и думают, где и как я ударю в следующий раз. Может быть, быстрее покинут территорию Советского Союза. Хоть и подготовился быстро, но в Москву сразу все равно не отправился. Все же мои многочисленные заказы требовалось оплачивать, а чтобы появились деньги, нужно принимать людей, чем я и занялся. На этот раз Павел Анатольевич не стал меня отговаривать от посещения фронта. Вроде как там опасно, будто я и сам этого не знаю. Действовать стали на другом участке фронта, чтобы не светиться постоянно в одном и том же месте. Когда я прибывал в Москву, то всегда делал это в разных местах, чтобы исключить возможную засаду. Наверняка в Советском Союзе у немцев не так много диверсантов, поэтому обложить все возможные выходы из портала или подготовить мощную взрывчатку они просто не смогут. Снова поползете в тыл к немцам? Уточнил Судоплатов, когда мы прибыли на фронт. Разведчик всегда сопровождал меня лично. «Нет», — покачал я головой, — «можно работать из первой линии окопов. И уходить никому не надо». «Не надо», — проворчал я. «Надеюсь, на этот раз все будет не так страшно». Конечно, простых солдат убрали, правда, не очень далеко, поэтому они тоже стали невольными свидетелями происходящего. После произнесения заклинания над моей головой появилась огромная полупрозрачная птица серого цвета. Даже тут было слышно, как солдаты начали галдеть, глядя на это чудо. Я же почувствовал, как мой магический резерв опустел почти на пятую часть. Ведь птичка подпитывалась моей магией и качала ее из меня в больших количествах. Усевшись на дно окопа, я произнес еще одно заклинание, чтобы была возможность видеть глазами этого создания, которое не было живым. Это просто сгусток магической энергии. Голова резко заболела, зато появилась возможность смотреть на землю с высоты птичьего полета. Размах крыльев был 5 метров, не меньше. Даже со стороны немцев ее быстро заметили, особенно когда она направилась в их сторону. Особо нервные немцы тут же открыли огонь. Только тут нужна магия, а не простое оружие. Пули пролетали насквозь моего творения, не нанося ему никакого вреда. А вот небольшой пучок магической энергии запросто разрушит эту птицу. Когда я добрался до немецких окопов, то устроил им настоящий ад на земле. Птица летала над укреплениями противника и заливала немцев магическим огнем, не обращая никакого внимания на яростную стрельбу. Окопы были связаны между собой, и вскоре выжившие помчались в тыл, поняв, что их стрельба ни к чему не приводит. Не знаю, сколько по времени я уничтожал фашистов, но от моих рук их полегло немало. Вот если бы коммунисты планировали наступление, то могли бы запросто прорвать в этом месте фронт. Так немцы были напуганы. Прекратил заниматься уничтожением поголовья немцев только тогда, когда мои магические силы полностью иссякли, и я потерял сознание. «Умеешь ты, товарищ Скворцов, удивлять», — сообщил мне Судоплатов, едва я пришел в себя. «Даже выполнили мою просьбу, и пока я сидел, меня никто не потревожил. Нужна полная концентрация. Если отвлечешься, перестанешь поддерживать связь с магическим творением, после чего оно просто растворится в воздухе, а магическая сила уже потрачена. Меня просто на всякий случай обступили со всех сторон. Вдруг рядом упадет шальной снаряд». «Рад стараться», — усмехнулся я. А когда посмотрел на позиции немцев, то даже присвистнул от удивления. Окопы до сих пор горели. Впрочем, иначе и быть не могло. Огонь все же магический. По советским позициям тут же стали бить пушки, но не прицельно. Видно, что лупят по площадям. Наверное, думают, что собрались наступать. «Будем возвращаться?» — спросил Павел Анатольевич. «Немцы там, если и остались, то их очень мало. Эх, жалко, трофеи невозможно взять. Все сгорело». «Мне надо немного отдохнуть», — сообщил я в ответ, так как мой магический резерв был полностью израсходован. «Кстати, что там насчет моей просьбы?» «Ох, плохая эта идея, и командование не одобряет», — поморщился разведчик. «Слишком это опасно. Думаю, со временем мы сами можем справиться». «И когда именно это произойдет?» — усмехнулся я. «Через год или два? Сколько они за это время деревень вырежут? Сами же говорите, что немцы не хотят идти на мир. Вот и будем понемногу подталкивать их к такому решению. Для этого они должны бояться, а это очень хорошая цель для демонстрации». «Как бы фашисты после этого еще больше лютовать не стали», — вздохнул Павел Анатольевич. «Об этом ты не думал?» «Думал», — кивнул я, — «но куда уж больше-то? Они ведь и так убивают всех, кто не успел сбежать». Еще во время своего прошлого визита я узнал, что в Белоруссию прибыла какая-то дивизия СС. Там уже вовсю полыхало партизанское движение. Вот и отправили этих отморозков наводить порядок. Об этом мне сообщил один из помощников Судоплатова. Ко мне сейчас довольно хорошее отношение. Это раньше, пока не придет начальство, в кабинет Павла Анатольевича меня не запускали. А теперь удавалось даже побеседовать с помощником, пока главного разведчика СССР нет на месте. Вот он и поведал мне о массовых расстрелах, а несколько раз людей просто сгоняли в ангар и сжигали. А ведь там были только старики, женщины и дети. Вот и захотел я расправиться с этой дивизией. Тем более дорогу в Белоруссию я уже протоптал. Расправа должна быть показательной, чтобы другие не хотели сюда соваться. Пусть воюют с партизанами, а не с местными жителями, даже если они помогают своим солдатам. Вот только пока не придумал, как мне наказать фашистов. До их уровня опускаться не хотелось.